дико волнуюсь, когда читаю Бабеля, потому что мне проще на сцене выучить, нежели читать по книге. Я прекрасно понимаю, что это другой жанр. Надо уметь это делать. И я прекрасно понимаю, что во мне больше сомнений, нежели спокойного такого довольствования самим собой. И я думаю, что чем больше у меня будет сомнений, тем дольше я буду справляться вот с тем, что и эта работа хорошая, и эта работа хорошая, и эта работа хорошая. Потому что вот сомнения, они, может быть, даже излишние, я сомневаюсь иногда. Потому что, говоря откровенно, уже внутренне я хорошо знаю, чего удалось. Но сомнения все равно есть. И я думаю, это правильно.